Глава 34. Ти-Джей. На следующий день после Рождества мы с Анной шли, взявшись за руки, по пляжу. Предыдущей ночью мы спали плохо. Анна была какой-то неразговорчивой, но я очень надеялся, что теперь, когда праздник позади, она немного приободрится. С лагуной творилось что-то неладное. Вода отступила практически к рифам, обнажив морское дно. «Анна, ты только посмотри! Что происходит?» «Не знаю», — ответила она. «Я такого еще не видела». «Очень странно», — кивнул я, показав на бьющуюся на песке рыбу. «Да, ничего не понимаю». Она заслонила глаза от солнца рукой. «Посмотри, а там что такое?» «Где?» Прищурился я, пытаясь проследить направление ее взгляда. Вдалеке, у линии горизонта, формировалась какая-то синяя громадина, до нас доходил ее гул. Анна завизжала, и мне сразу стало все ясно. Я схватил ее за руку, и мы побежали. «Поторопись, Анна! Ну давай, поднажми!» кричал я, начиная задыхаться от быстрого бега. Я оглянулся на надвигающуюся на нас стену воды и понял, что бежать бесполезно. На нашем плоском острове просто негде было укрыться. Секундой позже накатившая волна вырвала руку Анны из моей. Она поглотила и ее, и меня, и наш остров. Поглотила всё.